Глава 32. Прошлой ночью мне приснился Дэнни Шейкер. Наверное, этот сон был неизбежен, учитывая обстоятельства. Наш корабль плавает в невесомости, ожидая разрешения на вылет в стартовой зоне верхней базы космопорта Молдун. Мы ждем разрешения на вылет. Как только мы получим его, мы стартуем. Снова в лабиринт, на планету женщин, на Пэддину удачу. На этом самом месте, меньше 6 месяцев назад, мы точно так же ждали разрешения на вылет, а Дэнни Шейкер и его люди помогали мне привыкнуть к жизни в космосе. Приходил Джим Свифт и заглянул в мои записи. Он перебил меня в своей обыкновенной вежливой, тактичной манере и объяснил мне, что я идиот. Мне не стоит тратить силы и бумагу с пленкой на Дэнни Шейкера. «Забудь его», — сказал он. «И его чертову команду тоже забудь. Они исчезли навсегда. Если уж ты хочешь описать все, выбери достойный объект. Расскажи лучше о полете домой. Расскажи о малом ходе». «Да, сэр. Разумеется, я расскажу обо всем этом». «В свое время». Но есть еще одна небольшая проблема. Видите ли, что бы там ни говорил мне высокоученый Джим Свифт, я не могу окончательно поверить в то, что Дэнни Шейкер мертв. У меня есть на то основание, хотя я никому не могу это доказать. Да это никому и не интересно. Корабль малого хода, который мы нашли на базе, оказалось легко пилотировать. Куда легче, чем Кухулин, даже до того, как тот превратился в груду бесполезного металлолома. С другой стороны, то, что, по мнению Джима Свифта, случилось с Дэнни Шейкером и его командой, заставило его и доктора Эйлин быть втройне осторожными. Вместо того, чтобы забраться в корабль и просто дать мне включить двигатель, Джим долго-долго изучал его устройство. Он ползал по нему и вокруг него, заполнял страницу за страницей диаграммами, уравнениями и столбцами данных из навикомпа и корабельного компьютера. Он наслаждался этим, пока мы сходили с ума от нетерпения и безделья. За 3 дня мы с Мел 10 раз сходили в зал гиперпространства. Доктор Эйлин тоже была там с нами 2 раз, но ей скоро надоело. Даже Мел, в конце концов, отказала сходить туда со мной. «Все происходит там так медленно», — говорила она, — «что это все равно, что смотреть на движение звезд по небосклону. Что хуже, гиперпространство растягивало время. Мы могли находиться там часами, а вернувшись на корабль, обнаруживали, что прошло всего несколько минут». Джим Свифт жевал тот же сэндвич или мрачно созерцал ту же кнопку, на которую он смотрел в момент, когда мы уходили. Так что в конце концов я стал ходить туда один, и только в самый последний свой поход я заметил изменения. До того раза все было одинаково. Огромные нематериальные люди медленно передвигались по рубке или беседовали, сидя за овальным столом, делая жесты длиной в 5 минут. Все это укладывалось в теорию Джима Свифта. По ней все, что я видел, было угасающей записью мгновений, предшествующих включению сверхскорости, после которого и корабль, и его команда проваливались в небытие. На этот раз я вошел в залу и, как обычно, несколько минут привыкал к странному освещению и искаженному масштабу вещей. Необычно было то, что сегодня сидели все, включая Дэнни Шейкера. Я не сразу сообразил, что они делают, а потом нырнул сквозь мембрану в коридор и бегом бросился к кораблю малого хода. Что стряслось? Джим Свифт оторвался от вороха чертежей и расчетов, валявшихся перед ним на пульте управления. Настроение у него было хорошее. «Гиперпространство! Вам надо взглянуть на него!» Напоследок он рассмеялся. «Ты меня слышишь, Джей? Мы возвращаемся домой. И не только домой. Я, наконец, разобрался во всем этом. Малый ход действительно медленнее сверхскорости, но он все равно быстрее скорости света, раза в 4 или в 5. Мы снова сможем лететь к звездам, и малый ход не разрушает пространство времени. Он не выбросит нас из этой вселенной. Сверхскорость тоже. Я увидел его поднятые брови. Пойдите и посмотрите, Джим, вы должны видеть это сами. Я не знаю, что сверхскорость сделала с пространством времени в момент изоляции, но теперь все не так. Пространство-время залечивает раны, сверхскорость снова действует. Я почти бегом протащил его в зал гиперпространства, и мы вдвоем нырнули в мембрану. «Вот», — сказал я, — «требуется несколько минут, чтобы привыкнуть, потом вы сами увидите». Он долго вглядывался в огромные, словно ослепленные из дыма фигуры. «Что увижу? Вы видите, что они делают?» Последовала еще одна пауза. «Я не могу сказать точно, но мне кажется, они едят и пьют. Вот именно. Они обедают. Вы понимаете, что это значит?» Он не понимал. «Ты притащил сюда меня?» Он начал злиться, когда я почти все подготовил для нашего старта. «И все только для того, чтобы показать мне компанию обедающих людей. Вы не понимаете. Вы сами говорили мне, что я видел отражение того, что было до того, как включили сверхскорость, и стоило им включить ее, как они исчезли. Правильно, исчезли из нашей вселенной. Но они же едят. Джей, проголодаться может кто угодно, даже тот, кто собирается включить сверхскорость. Это была их последняя трапеза, хоть они этого и не знали. Джим провел в космосе столько же, сколько и я. И все же так и не начал понимать космолетчиков, ни капельки. Они никогда не стали бы есть сидя, запротестовал я, во всяком случае перед стартом, даже если они знают корабль так, как знали Кухулин, тем более на новом корабле. Мы видим то, что произошло после того, как они включили сверхскорость, когда они убедились в том, что все в порядке. Сверхскорость не отрезала их от нашей Вселенной. Гиперпространство сохраняет контакт с ними. Это ерунда. Когда они поднимались на борт корабля сверхскорости, они были голодны. Почему ты так уверен в том, что знаешь, как они поступили бы?